Интермедия. Авантюристы против Огра. Задание на уничтожение. Огр уникальный. Огр появился в лесу. Уникальная особь с высокими боевыми способностями в отличие от нормальных огров. Первые команды, кто пошли, практически полностью уничтожены. Из данных, полученных от выживших, похоже, у Огра есть специальные способности. Оцениваемый уровень опасности B+. Толпа собралась у доски заданий в гильдии. Высокоранговые авантюристы, кто ранее выполняли другие задания или отдыхали, и поэтому не смогли участвовать в охоте. Все, чего они хотят, это получить задание на уничтожение этого уникального огра. Месть запавших товарищей, повод для поднятия своего ранга, деньги за награду и опыт за убийство. Хотя причины и разнятся, но все вместе они хотят убить огра. Мало того, враг уникальный монстр, о котором мало информации. И этого мало. Он еще и сумел победить несколько команд авантюристов ранга С. Уровень опасности B+, значит от уровня B и выше. Так что мастер гильдии решил собрать побольше авантюристов и задавить огра числом. Те, кто сейчас собрались в гильдии, это авантюристы, которые намерены поучаствовать в охоте. Спасибо, что решили поучаствовать. Мастер гильдии приветствовал всех собравшихся авантюристов. Как все знают, в этот раз врагом является уникальный огр. Похоже, его физические показатели выше, чем у нормального огра. Кроме того, у него имеются неизвестные способности, так что он явно выделяется. Обычно шумные авантюристы сейчас слушают мастера гильдии в тишине. Есть три вещи, которые достойны упоминания. Это была информация, которую немногие выжившие смогли донести. В первую очередь, бешеные способности к регенерации. Странное восстановление происходит, которое невозможно с помощью известных способностей. В этот момент его тело источает свет, и в следующий момент все раны исчезают без следа. Мало того, говорят, что восстанавливается его мана и стамина. Хотя была команда, которая почти сумела прикончить огра, но из-за этого странного восстановления их всех перебили. Авантюристы начали переговариваться между собой, услышав слова мастера гильдии. Среди них был и человек, который в это время прикусил свою губу. Подающий надежды юноша по имени Рукуса. Он один из выживших. И ради мести за своих соратников, кто принесли себя в жертву ради того, чтобы он смог спастись, он будет участвовать в этом задании на уничтожение в качестве лекаря. Второе. Быстрый рост боевых показателей. Хотя это и похоже на боевой дух, но явно отличается. Время активации минимально. Физические показатели растут астрономически после активации. Поскольку внешний вид его при этом не меняется, полагайтесь на свою интуицию. Хотя это и очень странное указание. Но это одно из того, чем славятся авантюристы. Приспособление к любым условиям. Это их основа и их главный секрет. Третье. У Огра есть магический меч. Нет, два. Шум стал еще больше. Магические мечи – это редкая вещь, которых очень мало. И они есть у Огра. Обычно Огры используют деревянную палку или каменный топор. Это явно ненормально. Тишина! Все разговоры затихли после крика мастера гильдии. «Мастер гильдии, у меня вопрос!» Среди всех один человек поднял руку. Это авантюрист уровня Гота. «После уничтожения Огра, кто станет владельцем магических мечей?» Все взгляды сфокусировались на мастере гильдии. В этих глазах светится желание, которое не скрыть. Тех авантюристов, которые имеют магические мечи, уважают. Это показатель статуса. Они будут выданы двум людям, которые внесут наибольший вклад в победу. Крики радости раздались вокруг. Мотивация авантюристов выросла скачком. «Тогда отправляемся!» Мотивация высока, опыта много, количество воинов велико. Так что они просто не могут проиграть. «Ой, я никогда о таком не слышал». Гота вытер выступивший холодный пот, когда крики начались вокруг. У удивленного авантюриста, который шел рядом с Гота, просто исчезла нижняя часть его тела. Земля, где как будто ничего не было, вдруг неожиданно взорвалась. Авантюристов разбросало по сторонам, и их количество сокращается один за одним этой непонятной атакой. Непонятно вообще, откуда наносится удар. Даже если бежать, то непонятно, куда можно бежать. Те, кто бегут, взрываются так же, как и остальные. Такая вот адская перспектива. Если бы среди авантюристов попался бы реинкарнированный, возможно, он бы и опознал ситуацию как минное поле. Авантюристы, пытаясь убежать от опасности, вместо этого активировали мины. Механизм прост. С помощью способности создания магического оружия создается магический меч, который наделяется способностью самоуничтожения и накачивается магией огня, после чего его зарывают в землю. Эффект самоуничтожения говорит сам за себя. Атака, которая может нанести большой урон, поскольку она выпускает всю энергию, закачанную в меч, разом. Но с другой стороны, магический меч теряет прочность и после использования ломается. После этого началась атака с дальнего расстояния по авантюристам, которые были в огорошенном состоянии. Авантюристы, по которым попадали, просто разрывало на части. Как будто из пушки попали. Вот только атаковали их мечами. Специально укрепленный меч, помещенный в особый контейнер, в основании которого располагался другой меч, со способностью к самоуничтожению. Самопальная пушка. Мины из-под земли и бомбардировка с неба размалывала авантюристов без всякой пощады. Гота все понял и повернул назад. Он увидел, что там, где они прошли, взрывы уже больше не происходят. Так что если он отступит, то не взорвется. Гота начал бежать, и это понятно, поскольку так невозможно было победить. Мины из-под земли и бомбардировка с дистанции. Где же враг? Гота видел ответ с помощью способности ясновидения. Он увидел, как Огар отбрасывает в сторону только что оторванную голову Нега, который был близким другом Гота и, кроме того, авантюристом Аранга. Насколько Гота помнил из истории, которые рассказывал Нег, то рост Огра почти как у человека, а после эволюции становится больше. А рост Огра, которого он видел с помощью ясновидения, вдвое больше, чем рост человека. Он эволюционировал, причем спокойно смог размазать авантюриста А уровня. Мало того, неизвестные способности, которые превратили охоту в ад. В этот день Гота выжил, а большинство авантюристов погибло.